Юрий Владимиров. Барабан. Кто продырявил барабан, барабан? Кто продырявил старый барабан? Барабанил в барабан барабанщик наш, барабанил в барабан Трабарский марш. Барабанил в барабан барабанщик Адриан. Барабанил, барабанил, бросил барабан. Пришел баран, прибежал баран, прободал барабан и пропал барабан. Сел барабанщик на шарабан, торопился в Ленинград поправлять барабан. Вот, гражданин, с барабаном несчастье. Где тут проживает барабанный мастер? Мастер барабанный? Ну, на углу караванной. Здравствуй, здравствуй, барабанный мастер. Вот с барабаном, посмотри, несчастье. Я Адриан, барабанщик Адриан. Я барабанил в старый барабан. Барабанил, барабанил, бросил барабан. Пришел баран, прибежал баран, прободал барабан и пропал барабан. Мастер барабанный сел на чурбан. Мастер барабанный поправлял барабан. Поправлял барабан, драный барабан. И поправил барабан, старый барабан. Барабанщик Адриан забрал барабан. Забрал Адриан барабан в шарабан. По дороге шарабан в шарабане. Адриан барабанит в шарабане барабанщик наш. Барабанит, барабанит Трабарский марш.